Веде находилась от меня в 50 ярдах и выглядела больной. Рыжие волосы не шли ей, и вдобавок под глазами у нее были синюшные круги. Я вновь проводил ее в Санта-Медину, где она, по-видимому, пыталась разыскать меня. Как только я убедился, что она собирается обратно, я быстренько махнул к ее дому. Я подошел к двери, нажал на звонок. Никто не ответил. Прежде чем открыть дверь, я быстро осмотрелся вокруг. От возможных взглядов с улицы меня прикрывали деревья, и через минуту я был уже в доме. Первое, что встретилось мне в доме, знакомый запах духов. Я стал очень осторожен. Я обошел весь дом, держа пистолет наготове. Но в доме никого не было. Это был мрачный и негостеприимный дом. Я даже пожалел, что Веде приходится жить в таком доме. В примитивной хижине было приятнее. Когда я еще раз убедился, что никто не прячется ни в шкафу, ни за портьерами, я направился в ее спальню. Гардероб был закрыт, но я без особого труда вскрыл его. На полу гардероба стоял ее чемодан. Он также был заперт, и замок сопротивлялся моим усилиям одолеть его. В конце концов, я его просто вырезал. Там оказались две вещи, чрезвычайно меня заинтересовавшие. Большая пачка 5- и 20-долларовых бумажек и золотая пудреница. Я пересчитал деньги. Это, несомненно, были деньги, приготовленные для меня Бреттом за кинжал. Я уже ничему не удивлялся. Теперь-то я знал, кто убил Бретта. А эти вещи лишь подтвердили мои предположения. «Не двигайся!» — раздался голос от двери. Я не ожидал ее, но я знал, чем рискую. Недаром я предупредил Мика. «Хелло, Альма!» — улыбнулся я. Она наставила на меня пистолет 38-го калибра, и выражение ее лица не предвещало для меня ничего хорошего. «Ты сказал кому-нибудь?» Ее голос звучал тихо и спокойно. «Мы поменялись ролями», — сказал я. «Помнишь, ты говорила мне сперва Брэд, потом Макс, теперь я. Теперь я могу повторить эти слова. Ты сказал кому-нибудь?» Повторила она свой вопрос. «Конечно. Прости, детка, но я не мог упустить этот шанс». Я видел, как дрогнула ее рука, и ее указательный палец стал сжать на пусковой крючок. Я думал, что она выстрелит раньше, чем я приготовлюсь. «Значит, Джо сказал тебе, не так ли?» — заметил я. «Так я и думал. Сработало упоминание о родинке, верно, Альма?» «Я знал, что это единственный способ разыскать тебя. Как только Джо упомянул тебе о родинке, ты поняла, что я все знаю о Веде. Ведь это Джо сказал тебе, не так ли? Это Джо выпустил тебя в тот вечер, и ты смогла пристрелить Бретта. Тебе было несложно обольстить Джо, да, Альма? Не называй меня так. Почему? Разве ты не Альма Бейлис? Сколько мне ждать до их прихода?» «Недолго, дорогая. Сколько, Флойд?» Она так смотрела на меня, что я почувствовал, как забилось мое сердце. Я всегда был слаб с женщинами. Если она сейчас опустит пистолет, я обниму ее. Недолго. «Слушай, детка, а почему ты не сказала мне все? Я бы позаботился о тебе. Почему ты хотела, чтобы убийство Бретта пришли мне? Это было бы похоже на тебя. Я не могла противиться. Ты заявил полиции Редферну?» Она, сдерживаясь, сжала губы. «Отлично, Флойд, отлично. По крайней мере, тебя не будут судить. Убив меня, ты ничего не выгадаешь. Ты не сможешь удрать, если не очистишь меня. Я могу для тебя многое сделать». Все это время я готовился к прыжку. Я выпустил из рук чемодан и напряг мускулы, готовясь спасать свою жизнь. «Как?» «Вся городская полиция у меня в кулаке, а мы сумеем увести тебя отсюда». Ею овладела ярость. Страшная улыбка исказила ее рот. Теперь я понял, что чувствовал Макс, когда она приближалась к нему с раскаленной кочергой.